Хромоножка-уточка. Жили себе дед да и баба, а детей у них не было. Все горюют они, а потом дед и говорит бабе: «Пойдем, старуха, в лес за грибами». Пошли. Собирает баба грибы, глядь, в кустике гнездышко, а в гнездышке сидит уточка. Вот и говорит баба деду: «Погляди-ка, дед, какая красивая уточка!» Говорит дед: «Возьмем ее домой, пускай у нас живет». Стали ее брать, видят, у нее ножка переломана. Они взяли ее осторожненько, принесли домой, сделали ей гнездышко, обложили его перышками, посадили в него уточку, а сами опять за грибами пошли. Возвращаются, видят, все у них уже прибрано, хлеб напечен, борщ сварен. Они к соседям спрашивать: «Кто это? Кто это?» Никто ничего не знает. На другой день пошли дед с бабой опять за грибами. Приходят домой, глядь, а у них и варенички сварены, и веретенце с пряжи на окошке стоит. Они опять у соседей спрашивать: не видали ли кого? «Видали, — говорят, — какую-то девчину, воду из криницы несла, такая, — говорят, — красивая, только немножко хроменькая». Вот дед и баба думали-думали, кто бы это мог быть, никак не придумают. А баба потом и говорит деду: «Знаешь что, дед, сделаем так. Скажем, будто мы идем за грибами, а сами спрячемся и поглядим, кто это нам воду носит». Так они и сделали. Стоят за авином и вдруг видят: выходит из их хаты девчина с коромыслом. Такая красавица, такая красавица! Только вот что немножко хроменькая. Пошла она к кренице, а дед с бабой в хату, глядь, нету в гнездышке уточки, только перьев полно. Взяли они тогда гнездышко и бросили в печь, там оно и сгорело. А тут и девчина с водой идет, вошла в хату, увидела деда и бабу и сразу же к гнездышку, а гнездышка-то и нету. Как заплачет она тогда! Дед и бабка к ней утешают: «Не плачь, Галочка, ты будешь нам вместо дочки, будем мы тебя любить и холить, как свою родную». А девчина говорит: «Я век бы у вас жила, если бы вы не сожгли моего гнездышка, да за мной не подглядывали. А теперь, — говорит, — не хочу. Сделайте мне, дедушка, прялочку и веретенце, я от вас уйду». Плачут дед и баба, просит ее остаться, не соглашается. Вот сделал ей тогда дед прялку и веретенце. Села она во дворе и придет. Вдруг летит стайка утят, увидали ее и запели: «Вон где наша дева, вон где наша Ева, на метеном на дворе, да на тесанном столбе. Сама прялка шумит, веретенце звенит, сбросим ей по перышку, с нами пусть летит». А девчина им отказывает: «Не хочу я с вами! Как ходила я по лужку, поломала ножку, вы меня покинули!» Сбросили они ей по перышку, а сами полетели дальше. Вот летит вторая стайка, эти тоже запели: «Вон где наша дева, вон где наша Ева, на метеном на дворе, да на тесанном столбе. Сама прялка шумит, веретенце звенит, сбросим ей по перышку, с нами пусть летит». Девчина им тоже отказала: И они улетели, сбросив ей поперышку. А тут летит и третья стайка. Увидели девчину и враз запели. Вон где наша дева, вон где наша Ева, на метеном на дворе, да на тесанном столбе, самопрялка шумит, веретенце звенит, сбросим ей поперышку, с нами пусть летит. Сбросили они ей поперышку, обложилась девчина перышками, сделалась уточкой и улетела вместе со стайкой. А дед с бабой опять остались одни. Вот вам и сказочка, и бубликов вязочка.